Это лучшее, что мы смогли сделать с нашими технологиями, да, прокомментировал кто-то, глядя на Кайну. Есть еще куда стремиться. Дэвид посмотрел на собеседника и усмехнулся. Я не удивлен, что это ты сказал что-то подобное, Кьюдай. Кьюдай Гараки, или, как его называли в лаборатории Бритхт Спирит Лабс, безумный ученый, вошел в комнату с мониторами и сел на свободное место. За ним бесшумно вошла беловолосая женщина с бледным цветом лица и красными глазами, одетая в скромный наряд секретаря. Гомункул 10 Го-класса. Дэвид посмотрел на беловолосую женщину. Да, эта женщина была гомункулом, и, вероятно, самым новым из тех, кого Кьюдай Гараки создал за последний месяц. Лаборатория Светлого Духа усовершенствовала способ пересадки искусственной боевой души гомункулусу, но все равно не смогла превзойти метод Юньлуна. В конце концов, Юньлун пересадил две боевые души первому гомункулусигу, и тот стал сильнейшим в своем роде, несмотря на то, что не обладал расширенными возможностями, как другие продвинутые гомункулы. Существует 10 классов гомункулусов, причем один и краткий класс, самый низкий по характеристикам, но все же достаточно сильны по сравнению с 3-10М, поскольку Кьюдай использовал для их создания плоть титульного Даулуа. Последние гомункулусы использовали для своего формирования смесь ДНК духовного зверя и человека, что давало им отличные результаты. Кьюдай заметил выражение лица Дэвида и спокойно сказал: «Я послал Зига на помощь Кайне, несмотря на то, что леди Нагант, сильный солдат, помощи рыцаря-дракона должно быть достаточно, верно? Ты должен был сказать мне заранее». «Ну да ладно, неважно». Дэвид вздохнул, думая о Зиге. «С помощью один гомункула Кайне не составит труда уничтожить бездонных муравьев, и все пока идет по плану». «Кьюдай, у Зига ведь есть наушник?» Лысый доктор кивнул и ответил. «Девятый канал. Хорошо». Дэвид нажал кнопку на ближайшем столе и подключился к наушнику Зига, приказав ему активировать Готрилиц по достижении позиции Кайны. Его внимание вернулось к монитору, и он увидел, как леди Нагант объединяет элементы огня и ветра в огненный смерч. Бум! Кайна наступила на горящий пепел и, сжав кулак, разбила колонию абиссальных муравьев в пух и прах. Кайна наблюдала за тем, как муравьи с каждой секундой продолжают клонировать себя, прикидывая, как их победить. «У тебя нет иммунитета к огню. Сгоревшие муравьи не могли регенерировать. Только муравьи, не имеющие полноценного тела, могли клонировать себя. Наконец, первый муравей должен быть основным телом». Она посмотрела на толпу муравьев и пробормотала: «Я просто не знаю, где это было». Кайна увернулась от копьевидной лапы и нахмурилась, потому что бездонные муравьи перешли на более высокую ступень развития. Сотни, тысячи из них стали сильнее, когда я тратила время на сжигание слабых. Она сжала кулак. «В конце концов, это не имеет значения. Я просто должна стереть вас всех». Ее глаза внезапно потемнели, и на планету Даулуа обрушилось сильнейшее давление. Темная тень заполнила небо, затемнив все вокруг неизвестной аурой. Причуда – это следующая стадия эволюции человека. Это этап, на котором человек может достичь большего, чем другие. А с разрывом между двумя мирами, этот разрыв становится еще больше, потому что человек может достичь божественности. Все, кто находился в мониторной комнате, слышали слова Кайны и видели, как она твердо стоит перед миллионом врагов. Они знали, о чем она говорит, и не удивлялись этому. Дэвид поправил очки и сказал: «Эволюция причудливого духа. Это теория, согласно которой люди с причудой достигли эволюции в результате гармонизации духа между культивированными боевыми душами и собой, что еще больше усилило врожденные способности. Для некоторых людей, они получают только физическое усиление и усиление с их причудами. Но, другим просто везет», — прокомментировал Кьюдай Гараки, что вызвало смех у всех присутствующих. Несмотря на то, что теория эволюции квир-духа не является совершенной, поскольку существуют некоторые неизвестные факторы, такие как кольца духа, которые нужно поглотить, и элемент, который должен соответствовать квир-духу мастера. Кайна Цуцуми – счастливая женщина, потому что она пробудила в себе две боевые души, и ее причуда сильна. Конечно, это не значит, что она непобедима, ведь любой командир из Империи Светлого Духа мог ее победить. Однако в плане чистого разрушения никто не может превзойти Кайну благодаря ее эволюционировавшей причуде. Было смешно, когда исследователи из Бритхт Спирит Лабс обнаружили это, ведь Кайна могла бы стать кандидатом в богини войны. В небе парила массивная аватара, плавающая гуманоидная фигура с множеством винтовок размером со здание, грубым скелетным телом, набитым магазинами, и огромным стволом, выдвигающимся из черепоподобного лица. Не хватало и нижней половины, которую угрожающе заменяли 6 длинных гигантских патронных лент, прикрепленных к нижней части туловища. Основными частями его оружия, судя по всему, являются карабины М4. Кроме того, на вооружении имеются и другие известные штурмовые винтовки. Среди них АК-47, М-16А1 и штурмовая винтовка МК-18. В обеих руках, по-видимому, находятся одинаковые винтовки. Аватарка Инна на самом деле была вооружена несколькими неизвестными винтовками, которые были заблокированы от использования, поскольку были потенциально слишком опасны для использования в этом наполненном жизнью мире. И Дэвид признал, что ее огневая мощь близка к богоубийственным боеприпасам. Рр. Дикий рев аватарка Инны эхом разнесся по берегу моря. Кюдэй потеребил бороду и прокомментировал. Так это и есть Дзюно Акума Кайны. Неудивительно, что люди ее боятся. Сравнимо с рыцарем дракона, я бы сказал. Тем не менее, Сик не просто гомункул. Он – существо, которое не является ни человеком, ни дьяволом. Истинный дракон. Кайна уже собиралась обрушить шквал атак на абиссальных муравьев, но тут сзади послышалось слабое присутствие. Она оглянулась и, прищурив глаза, увидела, что к берегу моря приближается западный дракон с черной чешуей. Она усмехнулась и крикнула в наушник. «Кюдэй, сукин сын, почему ты не можешь оставить меня в покое в моем бою? О, ты целуешь свою мать таким ртом?» Лысый ученый хихикал, глядя на экран. «Не правда ли, это довольно необычная комбинация?» Гун Дивил и Блацк Драгон. «Давайте посмотрим на их выступление. Какие-то муравьи». Зик посмотрел на берег моря своими прищуренными глазами. «Я их быстро уничтожу и вернусь к своим тренировкам». Имя. Зик. Раса. Гомункул Дракон. Возраст. Нестареющий. Технически 3 года. Сутиватион. Левел 98-9 лимит Даулуа. Боевая душа. Истребительный меч. Доспехи с драконьей чешуей. Баттлиповер. 99-9 пиак мортал. Кайна смотрела, как черный дракон приземляется на берег и атакует все вокруг огненным дыханием. Она покачала головой и указала пальцем на колонию абиссальных муравьев. Обнаружено 100-694-201 абиссальных муравьев. Искусственный интеллект, или то, что исследователи называли облаком, доложил Кайне. Она вдохнула и сказала: «Огонь!» Словно металлический стук, Кайна наблюдала, как ее аватар выпустил ряд пуль в сторону морского берега. Дождь разрушения обрушился на местность, уничтожив миллион абиссальных муравьев за считанные секунды. Бум, бум, бум. Пули летят как ни в чем не бывало, оставляя всех сидящих у монитора в тишине, потому что такое разрушение в буквальном смысле было создано одним человеком. Сегодня Империя Солнца и Луны почувствовала вкус поражения и унижения. Нет, они почувствовали вкус полномасштабного уничтожения. Оружейный дьявол вызван на 10 минут. Монотонный голос раздался в комнате с монитором. И убивает 69-341-960 абиссальных муравьев. Глава 355. Сильнейший гомункул. Бум. Кайна тяжело дышала, потому что ее аватар использовал слишком много псевдоиммортальной ци, истощая ее быстрее, чем обычно. Несмотря на то, что она могла прекрасно использовать навыки духа, оружейный дьявол был более удобен для убийства массовых существ, таких как бездна муравьев. Миллионы за 10 минут. Неплохо. Она посмотрела на Зига, наблюдавшего за тем, как черный дракон создает бурю на пляже. Массивный дракон окутал свое тело темной аурой и призвал дождевое пламя. Бум. Зик остановился и сфокусировал взгляд на главном абиссальном муравье, который по силе достиг уровня дикого бога. Он нахмурился и решил вернуться в человеческую форму, вызвав ударную волну. На расчищенном пляже стоял молодой человек с короткими каштановыми волосами и блестящими красными глазами. На нем ничего не было надето, но почти каждый сантиметр его тела полностью покрывала мелкая черная драконья чешуя. Он тут же вызвал меч с темными ножнами и потянул за рукоять, намереваясь уничтожить. Взору всех предстало сверкающее белое лезвие с острым острием, от которого на шее появилось ощущение драконьих клыков. В воздухе появились кольца духа Зига, покрывшие все вокруг багровым сиянием, так как он обладал 6 красными кольцами духа. Он вдохнул и высоко поднял меч, собирая энергию, которая могла превзойти смертный стандарт. Кайна прищурила глаза. Гомункул снова стал сильнее. Хоть сфера культивации много значит для владык духов, но перед силой бога она ничего не значит. А она, достигшая состояния ложного бога, чувствовала угрозу от энергетического заряда Зига. Броня, в отличие от других, сила Сига не увеличивалась за счет реликвии Бога, так как его вторая боевая душа уже подходила на эту роль. Когда 3 года назад небольшой отряд был направлен на освобождение северных рудников, Юньлун пересадил боевую душу доспеха Сигу. Икюдайгараки обнаружил, что на данную боевую душу косвенно повлияла драконья природа Юнлунга. Она продолжает развиваться в любых условиях, позволяя гомункулу эволюционировать в истинного дракона. А его предыдущее превращение в дракона было частью способности доспехов с драконьей чешуей, но это было всего лишь умение духа. Фафнир. Шлем, похожий на череп дракона, накрывает голову Зига, заставляя его блестящие красные глаза тускло блестеть. Бум. Режим скорости. Черная вспышка обрушилась на пляж, и миллион абиссальных муравьев мгновенно был уничтожен ею. Кэйне пришлось воспользоваться своим улучшенным зрением, чтобы посмотреть на Зига, и она увидела, что он разит абиссальскую тварь направо и налево своим мечом. «Хех, я не проиграю». Кэйне решила снова использовать Гундивил, зарядив боеприпасы сжатыми элементами огня и ветра. Так она сможет предотвратить повторное увеличение численности абиссальных муравьев. Вернувшись в комнату с монитором, Дэвид опустился на стул и небрежно заметил: «Ну что ж, дело практически закончено. Раз уж они обнаружили главное тело абиссального муравья, то предсказанная атака может быть завершена, и Империя Солнца и Луны должна получить неплохой отпор. Как зовут этого мальчишку?» «Канг», — ответил кто-то сзади. Дэвид усмехнулся и добавил: «Легко уломать вспыльчивого ребенка, когда он что-то теряет. К счастью, он совершил нападение на побережье с низким уровнем населения, потому что большинство жителей деревни перебрались в Империю Светлого Духа, чтобы получить больше доступа к образованию и ресурсам. Ну и ладно, не факт, что он сможет получить доступ к нашей информации». Услышав последнюю фразу, Кюдай рассмеялся. Империя Солнца и Луны пыталась прощупать защиту Империи Светлого Духа, но ничего не вышло, потому что Гуюина запечатала пространство, предотвратив проникновение чужака. Король Серебряных Драконов научился кое-чему, столкнувшись в прошлом с прорывами пространств Темного Лича. Кухахаха. Его безумный ученый смех эхом разнесся по мониторной комнате. Все странно посмотрели на Кюдая, но Дэвид несколько раз кашлянул, чтобы разбудить его. «Профессор, не обращайте внимания». Лысый ученый осознал свой поступок несколько секунд спустя и небрежно присвистнул, сказав своему гомункулу-секретарю, чтобы тот позже напомнил ему о пространственном барьере континента Даулуа, поскольку он может еще больше усилить его. Тем временем на берегу моря Кайна и Зик уничтожили 99% абиссальных муравьев, оставив после себя лишь деформированный пляж с большими дырами и трещинами. «Стингер», — прорычал Зик, падая со скалы и обрушивая свой меч на основное тело муравья. Бам! Песок разлетается повсюду, и Кайне приходится лететь в небе, потому что он закрывает ей обзор цели. Она посмотрела вниз и увидела, что главное тело бездонного муравья превратилось в гигантоподобное существо высотой 68,9 м и длиной 142 м, а все его тело стало темнее. Меч Зига пробил экзоскелет, но этого было недостаточно, так как его техника буквально использовалась для того, чтобы жалить противника быстрым движением. Усилия недостаточно, чтобы добраться до плоти внутри толстого внешнего скелета. Гомункул нахмурился и крикнул Кэйне: «Атакуй эту область пулей дьявола, сконцентрируйся на всем и не дай муравью сдвинуться с места». Рот Кэйне дернулся, и она тоже ответила криком: «Не приказывай мне, ребенок». Несмотря на то, что знаменитая леди Нагант потеряла дар речи и была раздражена, она все равно сделала то, что хотел гомункул, чтобы победить бездну муравьев. Используя оставшуюся псевдоиммортальную ЦИ, она приказала орудийному дьяволу выпустить шквал пуль. Каин сильно надавила на муравьев бездны, фиксируя своим зрением любое возможное движение. Да, гун-дьявол все еще нуждалась в глазах, чтобы сфокусироваться на цели, и техника окулярного культивирования была ей полезна. Глаза красного демона. Красные глаза демона – это дальнейшее развитие фиолетовых глаз демона из записи «Сокровищ таинственного неба». Он был тщательно разработан с помощью нескольких проверок исследователей из лаборатории Светлого Духа, особенно Сайка Интелли с ее божественным ИК и знаниями таких людей, как Бибидун, Гуюэна, Цзинью и других старейшин в империи, и вы можете подумать, как они получили запись о сокровищах таинственного неба. Это был Фландер, чтобы спасти оставшихся студентов и сотрудников Академии Шрек. Он передал им дневник Юнь Сиагана и молочко Танксана, в которых содержались неясные описания и коды. Конечно, это не единственный источник информации, потому что Юнь Лун также оставил неполную запись сокровищ таинственного неба из души Тансана, которую он поглотил. Он отдал ее Биби Дун, прежде чем отправиться с Кагуей на остров морского бога. Поскольку расшифровать и исправить технику было несложно, Сайка Интилли с помощью всех желающих воссоздала полную картину. Всего за год они объединили технику сбора духов Юнь Луна и назвали ее искусством красного неба облака. Искусство красного облака – это техника культивирования, позволяющая раскрыть скрытый потенциал. Она даже пробуждала квир естественным образом, потому что ученый добавил стимуляцию в технику дыхания, чтобы запустить квир-фактор. Конечно, это работает только с людьми из мира Мыхера Цадимиа, потому что люди из вселенной Даулуадалу не имеют фактора причуды, но все равно они могли бы пробудить что-то. Он накапливал энергию духа в теле и одновременно очищал его, позволяя хозяину духа стать сильнее и на несколько уровней выше своего уровня культивации. Кроме того, в состав искусства небес красного облака входили такие техники, как глаза красного демона, таинственное нефритовое тело, шаги разбитой тени, а также знания о мирских материалах. Кайна активировала глаза красного демона и сосредоточила свое внимание на муравьях бездны, подглядывая за Сигом. «Поторопись, у меня осталось мало энергии», — раздраженно прокомментировала она. «Черт побери», — лицо Зига помрачнело, и он пробормотал. «Так шумно, я здесь концентрируюсь. Тело гомункула ничем не отличается от человеческого, но все из лаборатории Светлого Духа знают, что Сиг более совместим с чем-либо благодаря своей боевой душе, и единственный, кто смог его победить, это фигура уровня командира и тайного хранителя Империи Светлых Духов, и еще Юнь Лун, но не будем об этом, потому что это было бы слишком несправедливо по отношению к Сигу. Совместимость означает более высокое сродство, а гармония Сига с энергией духа близка к 690%, так как его тело было создано из плоти Тансиа, что позволило ему использовать силу титульного Даулуа, несмотря на то, что он стал королем духов всего 3 года назад. Однако даже Тансиа не может сравниться с ним, ведь его сила превысила все возможности смертных. Цель Люсига только одна – служить Юньлуну и получить от него признательность, ведь именно он позволил отцу, Кюдайгараке, оставить его в этом мире. 3 года. Достаточно ли я силен, чтобы быть полезным? Нет, этого недостаточно. Зиг открыл глаза и уставился на первую боевую душу, которую подарил ему Юнь Лун, меч с синим драгоценным камнем на горде. Он втянул в себя энергию духа и улыбнулся. Юнь Лун хотя бы вернулся в этот мир. Фафнир. Режим силы. Доспехи с драконьей чешуей стали толще и объемнее, из-за чего Зиг немного потерял в скорости. Однако в этом режиме он мог приложить больше усилий, и экзоскелет муравья бездны не станет для него проблемой. Кюдайгараке записал игры на мечах Юнь Лунга, и Зиг каждый день практиковался в них, стремясь к жизни меча. Он изо всех сил старался подражать Юнь Луну, но по каким-то причинам не мог достичь его уровня. Мастер более холодно и мягко взмахивает мечом. Он медлителен, но не слишком, и в каждом ударе чувствуется сила, подумал он, сжимая рукоять меча. «Мне нужен еще один шаг, мне нужен еще один шаг». «Неправильно», — знакомый голос раздался в наушнике Зига. «Твоя поза неправильная, потому что ты подражаешь мне, Зиг. Я, в прошлом, был ребенком, который играл с палками, называемыми мечами. Честно говоря, это не очень хорошо». Юнь Лун рассмеялся, вспомнив свое прошлое мастерство владения мечом. После достижения первого места в рекорде всеобщего меча он пробудил в себе бесконечные пути меча, что позволило ему видеть любой путь для своего меча, а путь Зига оказался заблокирован по его вине. «Проложи свой путь, Зиг. Меч означает быть свободным, и это твоя сущность как мастера меча». В голове у Зига раздался щелчок, и он ошеломленно посмотрел на меч. Да, он был слишком сосредоточен на достижении уровня Юньлуна и подражании его мастерству, чтобы стать сильнее. Люди называли его рыцарем дракона, но не более того. Он улыбнулся и сказал: «Спасибо, мастер. Поторопись, мать твою, Сиг. Я больше не могу контролировать этого монстра», — прорычала Кайна, на лбу которой выступили вены. Гомункул подошел к бездне, опустил меч и с широкой улыбкой бросился вперед. Зиг ступил на песок и повернулся всем телом, чтобы придать себе дополнительный импульс. Слэш облачного дракона. Бам. Бум. Все наблюдали за тем, как гомункул рассек бездну, и заметили, как темное чудовище исчезло в небытие, оставив в небе несколько песчинок с расходящимися облаками. И с этого момента люди стали называть Зига самым сильным гомункулом. Глава 356. Неудавшееся возмездие. Абиссальный муравей уничтожен. Голос Клауди раздался в мониторной комнате. Дэвид улыбнулся и подошел к стоящему перед ним микрофону. Отличная работа, Кайна, Зиг. После очистки морского побережья от возможных утечек вражеской атаки я хочу, чтобы вы двое немедленно вернулись на базу. Мы подождем реакции Империи Солнца и Луны на их нынешнюю потерю, а затем атакуем 1U базу с дальнейшим планированием с другими командирами. Выполняю, Роджер. Кайна и Зиг ответили одновременно. Мета-человек и гомункул под влиянием дракона очищали поле боя оставшейся энергией, сжигая все отходы от атаки бездонного чудовища. Несмотря на то, что абиссальные муравьи больше не могут клонировать себя, они по-прежнему опасны для граждан, не обладающих силой души. Несмотря на то, что Кайна сражалась с ними всего полчаса, она примерно оценила силы абиссальных муравьев как близкие или равные 97-му уровню гипердулуа. Выслушав совет Юйлуна, Зиг погрузился в глубокий транс и бездумно смотрел на меч в своей руке. Несмотря на то, что его тело инстинктивно расправилось с оставшимися муравьями бездны, его разум удивлялся, как Юйлун смог за короткий миг определить его слабое место. Это поразило его еще больше, подняв уважение к Юйлуну на более высокий уровень. «Я мог бы стать сильнее». Зиг глупо улыбнулся, что заставило Кайну нахмуриться, потому что гомункул начал хохотать, как сумасшедший на поле боя. Кайна вздохнула и простонала. «А боже, почему люди вокруг меня ненормальные?» Вернувшись в мониторную комнату, все уставились на Юйлуна и ждали, что он скажет после совета Зига. Дэвид небрежно развернул свое кресло и посмотрел на бывшего молодого человека восхищенным взглядом. Он очень вырос. Интересно, помнит ли он еще свое обещание, данное Мелиссе, когда они были молодыми? Подумал он, покачивая головой. Юйлун создал из ниоткуда белый стул и прокомментировал. «Вы выглядите здоровым, дядя Дэвид. Вы в последнее время занимались уходом за кожей, что-то вроде этого». «Ха-ха», — усмехнулся Давид. Несмотря на то, что он не мог достичь уровня титула Дулуа, как другие командиры, его сила была направлена исключительно на изобретение вещей. Имя — Дэвид Шилд, возраст — 49, раса — человек, Султиватион, левел 90 Саул Дулуа, боевая душа, тысячерукая марионетка, души духа, человеколицый император-паук, минеральный зверь, багровоглазый дракон Ваджра, причуда, скрюченные пальцы, описание. Глава отдела изобретения оружия, люди прозвали его оружейным маньяком после того, как он убил чистым взрывом 10 океанских духов зверей возрастом 100 лет. Юйлун бегло прочитал описание, данное процессорным кольцом и облака, и беспомощно захихикал. Достичь пика реальности души Дулуа всего за 3 года было нелегко, ведь по меркам нынешней эпохи это было бы просто смешно. Я слышал, что Империя Светлого Духа использует ядро закатного леса в качестве ядерного реактора, но радиация обогащает местности, заставляет окружающие растения мутировать, сказал он, на что Дэвид Шилд ответил кивком. Это место – один из лучших ресурсов Империи Светлого Духа. Сущность колодца Иньян Льда и Огня помогла ускорить рост редкой травы, а духовные звери из леса Звездного Дау смогли укрепить свою родословную, ответил Дэвид, поправляя очки. Тем не менее, без помощи дугубов в обработке травы мы бы не смогли так быстро нарастить силу. Не говоря уже о том, что вмешательство Гуюэна, успокоившего эссенции короля водяного дракона и короля огненного дракона, облегчило нам задачу. Она была потрясена, узнав, что 2 короля драконов попали на континент Дулуа. Дугубо, да, Юньлун почувствовал некоторую ностальгию, ведь он не видел ядовитого Дулуа уже 9 лет. Вклад этого человека в развитие Империи Светлого Духа был достаточен для процветания клана Дугу в течение нескольких сотен лет, но, к сожалению, они все еще находятся в состоянии холодной войны с Империей Солнца и Луны. Впрочем, это уже не холодная война. Они уничтожили базы Империи Солнца и Луны и предотвратили их засаду, имея всего 2 человек. И этих фактов должно быть достаточно, чтобы заставить человека, стоящего за Империей Солнца и Луны, насторожиться. Я навещу ядовитого Дулуа позже. Раз уж вы собирались провести еще одну встречу, давайте поговорим по дороге, продолжал он, поглядывая на кюдайгороки. Он наблюдал за недавно созданным гомункулом женского пола и внутренне ухмылялся, ведь этот безумный ученый создал хорошие достояния для империи. «Кюдай, следуй за нами, сию минуту, учитель». Кюдай вскочил со своего места и последовал за Юньлуном в зал заседаний. Дэвид схватил таблетку кофеина и спросил: «Так что с тобой случилось, Юньлун?» «Да, мне тоже это интересно, учитель», — добавил Кюдай, глядя на него. Юньлун покачал головой и вкратце рассказал о том, что произошло за последние 9 лет, заставив Дэвида Кюдая потерять дар речи, ведь в этой вселенной существует альтернативная реальность. «Это не исключено, ведь они перенеслись из вселенной Академии моих героев во вселенную Даулуадалу. Однако при нынешнем уровне развития технологий Дэвид не видел способа повторить способность Юньлуна перемещаться между измерениями. Для этого ему нужно было стать таким же богом, как он, а это было не просто с учетом планетарных законов планеты Даулуа. Боги, пока что я могу только мечтать об этом». Дэвид слабо рассмеялся. Юньлун похлопал Дэвида по спине и ответил: «Этой мечте понадобится всего несколько недель, чтобы стать реальностью. Ну, технически это могло быть несколько часов. К сожалению, моя мама сказала мне, что хочет сама растоптать Империю Солнца и Луны вместе с людьми Империи Светлого Духа». Кюда и Дэвид на секунду остолбенели, но потом громко рассмеялись, потому что ненависть между двумя империями уже не была просто дурной кровью. Это вполне объяснимо, если учесть, сколько дерьмовых шоу устроила Империя Солнца и Луны за последние 3 года. Они лишали людей жизни в открытом море, и все потому, что хотели получить больше ресурсов. Выражение лица Кюдая потемнело. «О, я не должен быть тем, кто говорит о справедливости, когда все для одного был моим начальником и другом до этого. Я совершил достаточно зла, чтобы умереть в любое время, но Империя Солнца и Луны находится на других весах, чем я. Зло остается злом, независимо от того, насколько оно мало или велико. Однако я осознал больше ошибок и сделал все возможное, чтобы покаяться за свой грех». Ученый мог лишь иронично улыбнуться, ведь все, что он совершил в предыдущем мире, было для него как цепь, которая крепко держала его. Юньлун открыл глаза и сказал: «У тебя много плохой кармы. Это не то, что можно исправить мгновенно, но не волнуйся, потому что твоя хорошая карма тоже растет в соответствии с ней». «Понятно». Кюдай вздохнул с облегчением. Помощь людям, в которой он нуждался последние 3 года, принесла свои плоды. Придя в зал заседаний, они увидели людей, собравшихся за длинным столом. Юньлун узнал знакомые лица, и ему показалось странным, что некоторые из них выглядели моложе. Став титульным Даулуа, человек увеличивает свою продолжительность жизни и становится более молодым, но кто-то выглядит как ребенок в поздней стадии полового созревания. «Йо, Мадара!» – позвал призрак Учиха. Мадара откинулся на спинку стула и весело прокомментировал: «Смотрите, что у нас тут, пропавший ребенок наконец-то вернулся. Гех, не хотел бы я это слышать от тебя». Рот Юньлунга дернулся, но он не стал отрицать титул, потому что то, что сказал Мадара, было правдой. «Неужели? Я видел, что ты стал сильнее до невероятности, и мои глаза даже не могли различить твою сферу. Как будто ты стал богом, как императрица и святая». Учиха добавил, что все остались в недоумении, потому что течение Юньлуна до сих пор оставалось для них загадкой. Некоторым посчастливилось узнать об этом заранее, за исключением служанок и спутниц, исчезнувших вместе с Юньлуном 3 года назад. «Я расскажу вам об этом позже». Юньлун успокоил их любопытство. Люерлун с момента входа в зал заседаний не сводила глаз с Юньлуна и знойно спросила: «Как дела, Юньлун?» «Хорошо, ты стал еще красивее, Ирлунг». Юньлун улыбнулся в ответ, отчего рыжеволосая женщина покраснела. «О боже, какая лесть, хе-хе». Люерлун облокотилась на стол и жадно облизнула губы. «Мне это нравится. Несмотря на то, что разговор между Даулуадского дракона и императором драконов длился не более 1 минуты, наблюдатели пребывали в недоумении, ведь Люерлун известна в обществе Империи Светлого Духа как неукротимая женщина. Эта безумная командирша не раз получала предложения о замужестве от многих деятелей континента Даулуа, но большинство из них в итоге теряли жизнь из-за борьбы с ней. Однако на их глазах она выглядит не иначе, как влюбленная дева, стоящая перед Юньлуном. «Это Гиндзюцу». «Да, Гиндзюцу такого уровня на меня не подействует, ха-ха». Мадара развеселился и прокомментировал: «Некоторые из вас заблуждаются. Кто достаточно смел, чтобы использовать иллюзию в зале заседаний? Если вы не хотите быть избитыми нами, то все члены совета замолчали, услышав это. Биби Донг вошла в комнату вместе с Донг Чаном и объявила: «Сейчас мы проведем собрание. Я представлю вам своего нового секретаря. Ее зовут Донг Чан». Все медленно перевели взгляды на Донг Чан и остолбенели. Она ничем не отличалась от Биби Донг, кроме одежды. Мама протерла глаза и сказала: «Может, это Гиндзюцу, Мадара-сан? Черт, их теперь двое», — добавил Зицу с расширенными глазами. Донг Чан слегка опустила голову и поприветствовала их. «Здравствуйте, меня зовут Донг Чан. Приятно познакомиться со всеми вами. Мадара, Зицу, Люерлонг, Дэвид, Кьюдэй, мама». «Да, она не императрица». Они сразу же согласились. Биби Донг никогда бы не опустила голову и не вела себя так вежливо, зная, что она может уничтожить всех в комнате одним только своим присутствием. Напротив, Донг Чан более сдержанный и мягок. Биби Донг посмеялась над их реакцией, потому что тоже была шокирована тем, насколько мягким оказался Донг Чан. Эта альтернативная версия ее личности является полярной противоположностью. Заметив в комнате Юньлуна, она хлопнула в ладоши, и служанка поставила рядом с ее троном еще один трон. «Юньлун, садись», — сказала она, указывая на трон. «Мы начнем собрание». Глава 357. Верность. Встреча началась после того, как Биби Дун села на свой трон. Юньлун криво улыбнулся и облокотился на заранее приготовленный для него императорский трон. Он был примерно такого же размера, как и трон Биби Дун, но немного больше и украшен резьбой в виде дракона. Он проверил материал, из которого изготовлен трон, и потерял дар речи. Для его изготовления использовался платиновый метеорит возрастом 80 000 лет, металл, известный своей прочностью и являющийся прекрасным синтезатором для многих вещей. Один из основных компонентов для создания боеприпасов, убивающих бога. Я только бегло прочитал данные, но этот трон стоил целой империи небесных дау, прежде чем они сдались нам, — подумал он, чувствуя себя подавленным. Пусть и редкие, но платиновые метеориты можно было искусственно изготовить с помощью боевой души мама. Правда, в более медленном темпе, так как ее алхимия требовала много энергии духа. Мама, нужны затраты, а что если добавить в боеприпасы божественную энергию или проклятие? Даже если теоретически боеприпасы для убийства богов могут ранить бога, это далеко не значит, что они убьют его мгновенно. Он бездумно бормотал несколько минут. Юньлун, Юньлун. Биби Донг тряхнула Юньлуна за плечи, пробуждая его от глубоких размышлений о пределе боевой души мама. Для них это, в общем-то, не проблема, но потом он начал бормотать что-то об улучшении боеприпаса убийцы богов. «Ты в порядке?» – обеспокоенно спросила она. Юньлун неловко почесал шею и ответил: «Я был поглощен чем-то другим, виноват». «Где мы снова?» Дэвид нетерпеливо постучал пальцем по столу, потому что ему хотелось услышать больше мыслей Юньлуна по поводу усовершенствования боеприпаса, убивающего бога. Судя по разговорам, для быстрого убийства бога им требовались мама и такие атрибуты, как божественная энергия или проклятие. Он покачал головой и подумал: «Неважно, я спрошу его позже. У нас есть несколько дней до нападения на один Ю-базу Империи Солнца и Луны. Вряд ли они смогут ответить, ведь на нашей стороне несколько богов». Тут Дэвид понял, что слишком самоуверен. Даже если Империя Солнца и Луны попала в затруднительное положение, зверь есть зверь. Они все еще могут укусить его за хвост, превратив все в кашу. «Ха, я чуть не ослеп», — прокомментировал Дэвид, глядя на Юньлуна. «Что ж, давайте вспомним, о чем мы говорили последние 30 минут». Мама внезапно надела очки в тонкой оправе и стала вести себя как профессиональный секретарь. «Я перескажу все для Юньлуна», — сказала она, чем повергла всех в трепет своим энтузиазмом. Женщины в зале заседаний могли видеть намерения мамы так же ясно, как прозрачную бумагу. Эта девушка хочет создать у Юньлуна лучшие впечатления о себе. Биби Дун могла только хихикать в сторонке, потому что это было забавно. У нее нет причин препятствовать продвижению святой алхимии к ее любимому сыну, ведь пока она нравится Юньлуну, все происходит в честной борьбе. Не говоря уже о том, что мама для Юньлуна — настоящая леди. В конце концов, святая алхимия достаточно сильна и мудра, чтобы быть наравне с такими людьми, как Хулина и Сайка Интели, несмотря на то, что стартовая линия у нее не лучше, чем у них. «Продолжай, мама», — сказала Биби Донг, улыбаясь молодой женщине. Мама кивнула и пояснила: «Мы обсуждаем следующий шаг в победе над Империей Солнца и Луны. Несмотря на то, что мы уничтожили третью базу, благодаря Юньлуну, и вторую базу с помощью боеприпасов, убивающих бога, противоположная сторона немедленно предприняла попытку возмездия. К счастью, мы сорвали ответный удар до того, как он стал более проблематичным и угрожал нашей империи. Некоторые из нас верили, что муравьи бездны не смогут пройти наш барьер. Поэтому мы разработали следующий план: уничтожить империю Солнца и Луны или пощадить некоторых людей, поглотив их в нашу фракцию. Половина совета решила уничтожить все до основания, в то время как другая половина хочет пощадить врага. Конечно, императрица и император еще не высказали своего мнения. Даже если мы разделились на две фракции, большинство решений на собрании все равно остается за правителями. Императрица – Бибидун, император – Юньлун. Пожалуйста, выскажите нам свое мнение по этому поводу. Раньше мама и подумать не могла о том, чтобы сказать что-то об уничтожении целой империи с живущими в ней людьми, но, видя злодеяния империи Солнца и Луны за последние 3 года, она поняла, что у медали всегда есть плохая сторона. Она, бывший кандидат в герои Академии УА, которая видела мир с праведной стороны только благодаря существованию Алумикхт, ей нетрудно понять, что, когда маяк надежды будет разрушен, мир станет лишь иллюзией. Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы быть добрым к другим. Мама до сих пор верила, что в империи Солнца и Луны живут добрые люди, но гнилых было гораздо больше, чем хороших. Приходится рубить корни, подумала она, ожидая ответа. Биби Донг хотела уничтожить империю Солнца и Луны, потому что они посмели напасть на империю Светлого Духа, которую она неустанно развивала для своего любимого сына. Тем не менее, решение осталось за Юньлун. Она закрыла глаза и сказала: «Я оставлю решение за Юньлуном. Хоть я и императрица империи Светлого Духа, но он все же истинный правитель этого места. Я твердо верила, что он достаточно мудр, чтобы знать, что хорошо для империи, верно, Юньлун». Юньлун почувствовал на себе взгляды людей и вздохнул, ведь он не был правителем. «Раз уж мама бросила меня под автобус с тяжелой ответственностью, я постараюсь сделать все возможное, чтобы удовлетворить ее любопытство». Он осторожно положил руку на стол. Все смотрели на него, наблюдая, как глаза черноволосого мужчины светятся глубоким малиновым оттенком. В отличие от розоватых глаз Биби Донг, угрожающе светящихся фиолетовым светом, эти глаза словно заглядывали в душу и сотрясали все изнутри. Даже Мадар и Лю Ирлун, обострившие свои чувства за 3 года интенсивных тренировок, не могли не содрогнуться от ужаса. Их боевой дух или жажда битвы в буквальном смысле слова сработали, когда они почувствовали присутствие этого богоподобного существа. «Прежде чем говорить о том, как уничтожить или пощадить наших врагов, позвольте мне сначала кое-что прояснить». Спокойный голос Юньлуна эхом разнесся по комнате. «Меня зовут Юньлун. Я исчез 3 года назад из этого мира и был заперт в неизвестном месте в течение 9 лет, что должно объяснить мое нынешнее появление. Я сражался с опасными существами и в итоге достиг уровня царя богов, не связанного никакими нормами». Юньлун вызвал платок тысячи миров, и все сразу же узнали эту боевую душу. Боевая душа, которую в прошлом сочли бы мусором, но Юньлун сделал ее достаточно мощной, используя нестандартные творческие решения и нарушая здравый смысл этого мира. А Зицу был слишком ошеломлен, чтобы говорить, и наблюдал за 9 кольцами духа, плывущими за Юньлуном. Это были необычные кольца духа, потому что он чувствовал энергию более высокого уровня, что-то божественное и чудесное. «Божественное кольцо», — прокомментировала Биби Донг, прикрыв рот рукой. «Их 9. Юньлун, ты царь-бог, бог-царь». На мгновение они не поверили своим ушам. Что такое бог? Бог – это люди, которые возносятся в более высокую мерность, причем бог-офицер 1-го класса, это существа 4 и краткой мерности. И они не могли оставаться в низшей сфере, так как их существование приводило к дисбалансу и вредило всему окружающему. Пример Биби Дуна, Гую и Найцань Рэнсюи объясняется тем, что они не могли оставаться на планете Даулуа, не ограничив свою силу и сферу до 99-го уровня. А вот Юньлун прекрасно высвободил свою силу. «Я не совсем обычный Бобгард, но да, я им являюсь», — небрежно ответил Юньлун. «Ладно, не смотри на меня так. Я объясню, почему. Моя боевая душа особенная, а все потому, что платок тысячи миров обладал субмерностями, которые вмещали в себя живую вселенную. Моя божественность, чудо, автоматически привязалась к ним, что сделало меня нарушителем правил вселенной Даулуадалу. Я, бог, который свободно поддерживает свое существование. Он закончил объяснение, отчего рот Биби Донг раскрылся от удивления. Хотя Биби Донг и знает, что ее сын иногда ведет себя нелепо, но такого она не ожидала. Боги нуждались в божественном царстве, чтобы поддерживать потребности высших измерений. А этот черноволосый мужчина, которому едва исполнилось 24 года, создал новую божественную сферу, чтобы вместить свою божественность. Какое чудо! Юньлун покачал головой и сказал: «Несмотря на то, что я богиня, я все еще слаб в божественности, потому что немногие люди верят в меня. Вот почему я решил пощадить Империю Солнца и Луны. Как только мы победим и поглотим Империю Солнца и Луны, я улучшу планетарный закон планеты Далуа, и у нас появится больше сильных мира сего». Это звучит как шутка, но мне нечего сказать по этому поводу. «Я последую за тобой в высшую сферу, Юньлун». Мадара внезапно прервался, что заставило Юньлуна немного посмеяться. Юньлун подошел к балкону и открыл окно, из которого открылся вид на город Светлого Духа. «Вы все верите в меня?» – спросил он с улыбкой. Вопрос простой, в то же время ошеломляющий для всех. Биби Донг первой преклонила колени перед Юньлуном и ответила: «Разве это вопрос? Пусть Юньлун, император драконов и бог чудес Империи Светлого Духа, живет долго и процветает». Все последовали за Биби Дуном и сказали: «Пусть ваше величество живет долго и процветает вечно». Юньлун почувствовал, как их вера вливается в его божественное ядро, делая божественность, чудо, еще более мощной, чем прежде. Юньлун вышел на балкон и стал наблюдать за континентом Далуа, ощущая каждый сантиметр земли, моря, гор и леса. Он раскрыл ладони и зажег яркий золотой свет, в котором заключалась его божественность, подняв ее до уровня вечернего солнца. «Пусть мое чудо благословит этот мир!» — крикнул он, посылая свой голос во все стороны. Взмах! Золотой свет взлетел в небо и рассыпался в золотую пыль, распространяя чудеса по всем уголкам мира. Все, кто верил в Юньлуна и его могущество, чувствовали тепло в своих телах, наполненных божественной силой. «Народ мой, отныне я, Юньлун, император драконов Империи Светлого Духа, обещаю всем вам нескончаемую славу». Бум! Рокочущая, но твердая клятва разнеслась, как легкий ветерок, заставив всех закричать ему вслед. Биби Донг наблюдала за тем, как ее сын становится таким прекрасным мужчиной, смотрела на его широкую, но крепкую спину, способную управлять этим миром. Она немного всплакнула, потому что ей показалось, что это было вчера, когда она держала в объятиях маленького Юньлуна. «Биби Донг, иди сюда», — донесся до ее слуха нежный голос. Биби Донг улыбнулась и шагнула к Юньлуну, торопливо обняв его, потому что это было нереально. «Даже императору нужна императрица, верно?» — игриво сказал он. Он игриво сказал, что заставило ее захихикать. «Пусть моя прекрасная императрица живет долго и процветает вечно». Мм. Биби Донг поцеловала его. Глава 358. Сотворение чуда. После распространения своей божественности, чуда, на всех, Юньлун наглядел континент Дула с улыбкой, приклеенной к его красивому лицу. Он почувствовал тепло в своих объятиях, обнимая Биби Донга с чувством удовлетворения. «Ничто не ощущалось лучше, чем дом», — подумал он про себя. «Ничто не ощущалось лучше, чем дом, верно?» Юньлун усмехнулся и весело спросил: «С каких это пор ты стал читать мысли, Биби Донг? Я твоя мать, мистер. Ты думаешь, я не знаю мыслей моего любимого сына, особенно после 3 лет отсутствия по тебе?» Биби Донг ответила, прислонившись к его груди: «Несмотря на то, что я беспокоюсь о твоем состоянии, я знаю, что мой Юньлун переживет любые трудности. Одно из твоих величайших качеств заключается в том, что ты мог сотворить чудо назло». Юньлун покачал головой и ответил: «Я не настолько велик. В конце концов, то, что ты бог, не делает тебя невидимым. Это всего лишь один из этапов на пути к нашему счастью». «Какой ты скромный мальчик, Юньлун», — прокомментировал Биби Донг, нежно хватая его за воротник. «Мальчик, я...» — Юньлун подразнил Биби Донг своей улыбкой, заставив ее слегка покраснеть. «Кашель. Найдите комнату, вы двое». Дон Чан изобразил кашель, потому что как они могли быть такими дерзкими друг с другом на публике? Она знала, что у Биби Донга из этой реальности были особые отношения с ее сыном Юньлуном, но это было что-то другое. Она огляделась вокруг, надеясь увидеть странный взгляд, но все в зале заседаний даже не потрудились, потому что понимали любовь между Биби Донг и Юньлун. «Это аморально, ну и что?» — Они император и императрица империи Светлого Духа, что означает, что никто не может бросить вызов их отношениям. Черт возьми, они оба, боги по стандартам этой вселенной. Юньлун пожал плечами и спросил: «Я использовал свою божественность на всех. Есть ли какой-либо дискомфорт в процессе?» Мадар обладал наиболее острым чувством, духовным и физическим. Он мог чувствовать, как что-то меняется в его теле и духовном море, а его воинственная душа развивалась с пугающей скоростью. Призрак Учихи, очевидно, знал о втором пробуждении боевой души, что является редким случаем в конкретных ситуациях и при соблюдении определенных требований. Это то, что Мадар испытывает прямо сейчас. Однако так не должно быть, потому что его Гунбай, веер войны, прошел через 2 пробуждения год назад, когда он достиг царства Святого Духа. Это 3 пробуждения, пробормотал он себе под нос. Как это вообще возможно? Чудо, небрежно ответил Юньлун. Моя божественность позволила мне творить чудеса в пределах досягаемости чьего-либо потенциала. Ты можешь верить, что твой Гунбай, поклонник войны, мог пробудиться только 2, но твой потенциал выше этого, Мадара. Он призвал свой носовой платок 1000 миров и добавил: «Хотите верьте, хотите нет, но мой носовой платок 1000 миров 4 и краткое пробужденный из обычного носового платка». Даже несмотря на то, что первые 2 не являются настоящими пробуждениями, потому что он слил платок с другими воинственными душами, он поместил их в ту же категорию, причем 4 пробуждение после достижения божественности. «Призови своего Гунбая, Мадара», он сказал, используя свой ринниган, чтобы увидеть то, чего не могли видеть обычные глаза. Глаза Мадара расширились при виде риннигана платинового цвета с тамой, потому что Юньлун действительно пробудил ринни-шаринган, когда ушел из этого мира. «Твои глаза», он призвал Гунбай, который теперь в основном черный с белой рукоятью. Знак клана Учиха спереди и 3 тамои с другой стороны. Это привилегии достижения божественности. В конце концов ты получишь свое. Юньлун накинул Гунбая взглядом. Гунбай Учива или веер армейского расположения, оружие, которое Учиха Мадара очень часто использовал в период воюющих царств, сражаясь с Синджуха Ширамой. Это специально был создан с использованием уникального духовного дерева, которое могло противостоять высокой концентрации чакры и обладало достаточной прочностью. Твоя воинственная душа несовершенна, Мадара. Если я не ошибся, у тебя есть другое оружие, верно? Мадара наклонил голову и сказал: «Да, моя кусаригама, но я потерял это оружие, сражаясь с Хаширамой в долине смерти». Что ж, это оружие было уничтожено его деревянным стилем, и не похоже, что я могу что-то с этим сделать. Он продолжил небрежно: «Я могу помочь твоей несовершенной воинственной душе, Мадара». Юньлун рассмеялся, потому что у него была идеальная воинственная душа для призрака Учихи. Пока Юньлун и Мадара разговаривают, члены совета медитируют на полу, потому что чудо божественности Юньлуна дает им ключ к достижению высшего царства, и люди из моей вселенной Академии Героев, такие как Дэвид, нуждались в этом, поскольку заранее были ограничены. Наконец-то, на лице Дэвида появилась взволнованная улыбка. Тысячерукая кукла появилась перед ним с 4 черными и 5 красными кольцами духа. Несколько восторженных возгласов наполнили комнату, оставив Мадару и Юньлуна наедине с их дискуссией. «Ты уверен, что это сработает?» Мадара нахмурился, глядя на шар света на ладони Юньлуна. «Это одна из боевых душ, которые Юньлун получил после убийства преступника в городе Бойни. Я однажды попробовал это с Сигом. Не волнуйся сильно, Мадара, потому что у меня есть навык, чтобы поддержать это». Юньлун вернулся, создавая навык с Натикару. «Вы создали передачу души. Навык. Название. Передача души. Тип. Активный. Оценка. Неизвестно. Описание. Позволяет пользователю передавать душу, дух или что-либо, связанное с этим, кому-то другому». Юньлун посмотрел на боевую душу на своей ладони, похожую на косулю с длинной черной цепью, соединенной на конце рукояти. Имя этой боевой души – коса подземного мира, обладающая темными атрибутами и контролем над металлом. Это превосходная боевая душа, но человек, который владел ею раньше, не умеет ею пользоваться. «Как бы то ни было, я доверяю тебе, сделай это». Мадара беспомощно вздохнул. Юньлун обиделся и ответил: «Не будь таким, Мадара. Как ты мог сказать такое своему боссу? Подожди, ты никогда не доверял мне с самого начала?» Мадара ухмыльнулся и ответил: «Кто знает, ублюдок». Юньлун хлопнул рукой по груди Мадара и вызвал у него сильный кашель. Вы передали косу подземного мира своему подчиненному, Учихимадаре. Вы создали адаптируемую душу, пассивный навык, имя, приспосабливающаяся душа, тип, пассивный, оценка, неизвестно, описание. Владелец этого пассива будет обладать душой, способной адаптироваться ко всему в определенной степени, в зависимости от силы воли. Вы поделились пассивным навыком адаптируемая душа с Учихимадарой. Мадара поперхнулся воздухом и был раздражен. «Ты ублюдок, ХМ!» Он внезапно почувствовал странное ощущение в голове из-за информации, наводнившей его разум. «Что это?» Он был сбит с толку. Юньлун похлопал Мадару по плечу и сказал: «Подарок от твоего босса, спасибо, что охраняешь это место для меня». Мадара наблюдал, как Юньлун подошел к Лю Ирлонгу, сокрушенно качая головой, потому что этот босс – отличный парень. Он прожил в мире Дуладалу почти 4 года и даже восстановил клан Учиха, несмотря на то, что в нем было немного членов клана. Он был благодарен Юньлуну за прошлые усилия привести его сюда. «Нет, у меня должен быть тот, кто скажет спасибо, ваше высочество», — сказал Мадара, закрывая глаза. «Спасибо, что дали мне новый старт». «Это так?» Юньлун продолжал идти, но внутри его забавляло, потому что этот Мадара теперь был намного мягче. И это потому, что Мадара стал мужем и отцом троих детей, когда пропал без вести. Подойдя к Лю Ирлонгу, Юньлун не смог удержаться от комментария. «Время летит так быстро». Имя: Лю Ирлун. Возраст: 52. Пол: женский. Раса: драконоиды. Уровень: 99. Полубог. Боевая душа: адский дракон. Описание: измученная жаждой мамаша тосковала по своему любимому человеку. Юньлун покачал головой, услышав описание. В конце концов, он действительно испытывает чувство к Лю Ирлун, потому что не смог должным образом ответить на ее чувства. Несмотря на то, что он принял Лю Ирлун в качестве своей спутницы, их отношения не сильно расширились из-за событий, произошедших за последние 9 или 3 года с ее стороны. Уровень 99.9, пиковый полубог. Юньлун заметил внезапный рост самосовершенствования Лю Ирлун и усмехнулся, потому что у этой женщины был совершенно экстраординарный талант. В оригинальной истории это пропало даром, потому что кто-то разбил ее сердце. По крайней мере, этот человек умер в этой реальности. Юньлун погладил шелковистые рыжие волосы Лю Ирлуна и почувствовал исходящий от них цветочный аромат. Бибидон наблюдала за Юньлуном со стороны и вздохнула, потому что ее сын не был глуп или недалек в том, что касается женских чувств. «Я много лет назад пообещала Лю Ирлунгу место рядом с Юньлуном. Она была на грани самоуничтожения из-за Юсиагана, но теперь я делаю». «Нет, мы сделали правильный выбор». Она прислонилась к стене, вспоминая свою вторую встречу с Лю Ирлуном. Это был дождливый и мрачный день. Лю Ирлун открыла глаза и несколько раз моргнула, потому что это было похоже на сон. Юньлун гладил ее волосы с нежным выражением, приклеенным к его красивому лицу. «Ты не спишь». Юньлун тепло погладил ее по голове. «Я здесь, Ирлунг». Лю Ирлун счастливо улыбнулся. «Я так долго ждал, но оно того стоит, потому что ты наконец-то назвал меня так нежно. Юньлун, ты наконец собираешься принять мои чувства?» «Да». Юньлун поцеловал ее в губы. «Этого достаточно?» «Да». Лю Ирлун обняла его, почувствовав знакомое тепло, которого она жаждала с тех пор, как они в последний раз встречались в филиале зала духов города Сутоу. Бибидонка издалека кивнула и сказал: «Дела становятся все лучше и лучше». Глава 359. Выходные и отдых. На следующий день Юньлун проснулся с Бибидонгом на боку и зевнул, потому что это был самый комфортный сон, который он испытывал за последние 9 лет. Не говорю, что ему не нравится проводить время с девушками и дамами, но ничто не может сравниться с общением Бибидонга. «Мамочка, лучшая в этом сценарии, она исцеляет не только от умственной усталости». Юньлун всегда вел себя спокойно и собранно снаружи, но, будучи осторожным человеком, которым он был, он не мог не подвергать сомнению каждый возможный исход, делая свой ход. Он беспокоился о Бибидонге и всех близких ему людях, наполняя себя тревогой, что наступит момент, когда он больше не сможет до них дотянуться. А неожиданное появление Гусюана и душераздирающая смерть усугубляют его положение. «Я не хочу рисковать. Потеря Наир заставила меня осознать, что тело и душа очень хрупки. В конце концов, ничто не вечно». Юньлун убрал золотые волосы Бибидон с ее лица, открывая ее красоту. «Динь, вы создали новый пассивный навык Снатикару. Внимание, навык содержал слишком много контента и способностей, которые не сработали бы в обычных условиях. Вы создали черные комплекты, пассивный навык, название, черные комплекты, тип, пассивный уникальный навык, оценка, неизвестная экс-приблизительная оценка, описание, черные наборы, пассивный навык, созданный Юньлуном для обеспечения безопасности Бибидонга. Они содержат ряд пассивных навыков, которые могут помочь человеку вернуть душу и даже перевоплотиться при определенных условиях. Пассивное включено: самовосстанавливающаяся божественная душа, великая адаптирующаяся душа, истинное перевоплощение. Отключено: суперразвитие, метка души, память души, запечатано, пакет памяти Юньлуна, запечатан, золотой век, запечатан, полууниверсальная завеса, запечатана. Не, поделись черными комплектами с моими служанками и партнерами. Позже я создам еще один навык с аналогичной функцией для других подчиненных. Юньлун звучал очень эгоистично в данный момент, но жизни его товарищей были важнее. А черные комплекты подходят только для людей с божественным потенциалом, поэтому обычные подчиненные не могли обладать этим навыком. Конечно, такие люди, как Учиха Мадара, Кейна Цуцуми и другие, позже будут вознаграждены лучшими наборами, но Юньлун должен создать для них специализированный пассив. Вельзевул не обладает наивысшей силой, потому что Омниверс чертовски огромен и обладает некоторыми ограничениями, поэтому, несмотря на серию сверхдержав, способности, которые мог использовать Юньлун, он не мог поделиться навыком, который не соответствует чьей-то природе. Даже пассивная адаптивная душа, которую он делил с Мадарой, имела некоторые ограничения, которые невозможно изменить. Вы не можете полностью изменить душу. Это связано с принципом предназначения, рока, кармы и несчастного случая. Карма естественным образом стирается, когда человек проходит через перерождение и начинает заново, но некоторые нерегулярные, такие как я, прошли через это с особой привилегией слияния с четырьмя различными сущностями. Леон Ридфилд, Учиха Рема, Тэнгзи, Сюзин Дзирюу и, наконец, Юньлун. Да, Юньлун – это душа, отличная от предыдущей реинкарнации, и три души снова слились с ним. Однако, что заставило Юньлуна усомниться в том, что до Леона была другая реинкарнация? У нормальной души при перевоплощении стирались бы воспоминания, но Леон мог помнить все и выдержать две реинкарнации, с их кармическим стиранием, пока не достиг бы Юньлуна. Это не единственное подозрение Юньлуна, потому что система ТП-69З, или то, что он теперь называл НИА, появилась с небольшим опозданием, как будто она ждала, когда что-то сработает. Тот, кто создал систему, должен быть всемогущим существом, потому что Юньлун не мог придумать никакого возможного ответа, кроме этого. Это могло быть его будущее «Я», но это вызвало бы сложный парадокс, а по воспоминаниям Гусяны, это почти невозможно. Мое будущее «Я» действительно универсальное существо, но, глядя на состояние Гусяны при встрече с ней, я мог бы предположить, что он, мое будущее «Я», не так осторожен, как его нынешнее «Я», подумал Юньлун, чмокая Биби Донга в щеку. «Отец, ты отличаешься от отца, которого я знаю, но я мог видеть, что ты лучше, чем ты есть в будущем». Эти две строки дали Юньлуну достаточно подсказок о далеком будущем. Гуксиана, четвертая принцесса потерянной Небесной Империи. Юньлун посмотрел на знакомый деревянный потолок, представляя огромную империю, стоящую во всеобщем порядке. Юньлун мог бы попросить больше подсказок, связавшись с Сейко, изначальной богиней меча, но Великая Вселенская Воля не была бы довольна его поступком. Он был уверен, что Великая Всемогущая Воля может в любой момент лишить его всемогущего прикрытия, сделав его уязвимым для враждебности всемогущего существа. «Я не хочу рисковать», — Юньлун посмотрел на мирное спящее лицо Бибидон. «Не переусердствуй с этим, учитель», — внезапно прокомментировал Альфа. «Даже если в будущем нас ждут могущественные враги, помни, кто ты такой. Бог чудес — это не просто бог, так что ты когда-нибудь задумывался, почему ты стал одним из них? Это из-за твоей сильной мечты и надежды, учитель. Места бога моря и бога Асуры могут быть могущественными, но ты не можешь бороться с судьбой с их помощью. Только чудо могло преодолеть крайние ограничения, даже с небольшим процентом. Альфа прав, босс», — добавил жадность успокаивающим тоном. «Твоя мечта, вероятно, самая сильная из всех. Я могу подтвердить это как оружие эго, которое следит за тобой годами». Юньлун улыбнулся и ответил: «Спасибо, вы двое. Почему бы тебе на минутку не превратиться в человека? Я приготовлю для тебя что-нибудь вкусненькое. Альфа и Жадность были ошеломлены, потому что они никогда не пробовали стряпню Юньлуна. Даже при том, что они знали, что Юньлун умеет готовить, кто-то всегда проглатывал его еду, прежде чем они могли даже откусить кусочек. Поэтому, услышав это предложение от Юньлуна, у них потекли слюнки и они сильно пошутили. «Мы хотим этого, босс-повелитель». Юньлун усмехнулся и сказал: «Тогда смотри, как я готовлю». Он наложил заклинание комфортного сна на Биби Донг языком духовного бога и пошел на кухню. Вид кухонной зоны, которую он не видел примерно 10 лет, вызывает у него небольшие эмоции. Поскольку они находятся в хижине в тайном саду, инструментов и посуды немного не хватает. Ну, учитывая, что здесь никто не готовил в течение 3 лет, потому что Чу Юньси последовал за ним на остров морского бога и исчез, это понятно. Юньлун закатал рукав и схватил ближайшую сковороду, разогрел масло и поджарил немного специй. Вы создали язык бога, пассивный навык. Давайте посмотрим. За последние 9 лет я не старался изо всех сил. Не похоже, что вкус еды что-то изменит. Юньлун прокомментировал, проверяя свое кулинарное мастерство на более высокой ступени. Сегодня выходные, так что он мог выложиться по полной, прежде чем Империя Светлых Духов начнет полномасштабную атаку на Империю Солнца и Луны. Час спустя, Юньлун вытер пот со лба и с кривой улыбкой уставился на длинный деревянный стол. На столе было расставлено множество блюд, приготовленных из разных кухонь его прежнего мира. Он почесал щеку и сказал: «Ну, может быть, я слишком много приготовил на завтрак. Вау, они выглядят восхитительно». Альфа обходит стол. «Подождите, это легендарный рамен Ичираку?» «Да, есть рамен на завтрак, довольно странно, но неважно», — Юньлун ответил, глядя на свою духовную душу. Глаза Альфы возбужденно сияли, потому что она могла смотреть и пробовать еду только из мира аниме. «Я делаю его достаточно легким для желудка каждого». Все, Жадность в замешательстве наклонила голову, осознав, что это означало секунду спустя. Юньлун вздохнул и сказал: «Скрывать свое присутствие бесполезно, Чжуцин. По крайней мере, сначала пожелай мне доброго утра». Чжу-Чжуцин внезапно появилась из ниоткуда и обняла Юньлун сзади. «Доброе утро, Эн-Няо». Она была смущена, ее лицо горело от смущения. В отличие от Чжу-Чжуюн, которая беззастенчиво использовала Няо в своих разговорах, Чжу-Чжуцин все еще довольно стесняется вести себя как кошка. Юньлун погладил Чжу-Чжуцина по голове и посмотрел на входную дверь. «Входи. Я приготовил достаточно еды для любого». Несколько прекрасных дам и девушек вошли в каюту, наполнив гостиную довольно застенчивым видом. Горничные Юньлуна, его партнеры и девушки из Империи Светлого Духа застенчиво огляделись. «Доброе утро, Юньлун». Они ответили немедленно. «Учитель, отдай мне своего ребенка, Няо». Чжу-Чжуюн смело подошел к нему, оставив другого безмолвным. «Ой!» Серия криков эхом отозвалась в комнате. Юньлун покачал головой и предупредил их: «Не кричите в каюте, или вы разбудите Биби Донга». Слишком поздно. Биби Донг вышла из спальни в своем черном шелковом ночном халате. Верхнюю часть ее тела прикрывает шаль, и девушки в комнате не могут не позавидовать ее соблазнительной фигуре. Юри посмотрела на свою жалкую грудь и пробормотала: «Я все еще могу вырасти больше, да, Юри, лучший».